что лучше нарочно и первостатейный сочинитель не придумает. Благоволите вспомнить башмаки, или лучше сказать, историю о башмаках, которые столь часто были предметом шуток в наших собеседованиях. Те башмаки, которые филитер обещал принести Катерине Астафьевне в Крыму, и 20 лет купить их не собрался. И, будь вы себе теперь это привели на память, то представьте же, что майор, однако, весьма удачно сию небрежность свою поправил. И, идучи по освобождении своем домой, первое, что сделал, то зашел в склад с кожевенным товаром и купил воном для доброй супруги своей давно ею жданные башмаки, кои на нее на мертвую и надеты, и в коих она и в гроб нами честно положена, так как, помните, сама не раз ему говорила, что придет де та пора, что ты купишь мне башмаки, но уже будет поздно, и они меня не порадуют. Совершенно так все оно и случилось по ее прорицанию, на что я и обратил его внимательность. Форов был прижалкий. Он все время похорон даже нервно дрожал и сердился, кусал ногти и, не чувствуя слез, кои из глаз его выпрыгивали, до того представлялся грубым и неласковым, что даже не хотел подойти к гробу и поцеловать жену, и отвечал: «Зачем я стану ее мертвую целовать, когда я ее в волю живую целовал?» Так, религиозно храня свое грубое неверие и представляясь бесчувственным, он и не прощался спокойно, уверяя, что он с мертвыми никаких отношений не умеет соблюдать и все это считает за глупые церемонии. Но подивитесь же, какая самим с ним произошла глупость. По погребении Катерины Астафьевны он, не зная, как с собой справиться, и все-таки супротив самой натуры своей стропствуя, испил до дна тяжелую чашу испытания, и, бродя там и сям, очутился ночью на кладбище. Влекомый, разумеется, существующей силой самой любви к несуществующему уже субъекту. И здесь он соблаговолил присесть, и, надо думать, не противу своей воли, просидел целую ночь, припадая и плача, по его словам, от того будто, что немножко лишнее на нутро принял. Но как бы там ни было, творя сей седалин на хвалитях, он получил там сильную простуду, и в результате оной перекосило его самого, как и его покойницу Катерину Астафьевну, но только с сообразным отличием, так что его отец Кондратий щелкнул не с правой стороны на левую, а с левой на правую, дабы он, будь вздумает, мог бы еще правой рукою перекреститься, а левую ногой сатану отбрыкнуть. Не знаю, однако же, удосужится ли его высокоблагородие это сделать, ибо после сего полученного им первого предостережения весьма возможно вскоре и второе, а потом с третьим все издание его брения и вовсе может быть закрыто. До сих пор, по крайней мере, он не хочет еще мне доверять, и даже на самое сие предостережение весьма злится. И, как он и утонувший в пьяном виде в канаве бодростинский сит изрыгает похвальбу, что, пожалуй, всех нас переживет и научит, как можно никаких предостережений не слушаться. Но, впрочем, его вы скоро самолично увидите, так как господин майор, тяжело двигая правой ногой, быстро собирается течь вон и ваш всепоглощающий Петербург. А причину своей поездки от меня скрывает, говоря, что я ее не одобрю, а он не желает разбиваться в своих мыслях, ибо делает то, что вздумал единственно, лишь именно ввиду обстоятельств и побуждаемый к тому полученным им первым предостережением. На днях вы его сами узрите, и тогда мне придется вам завидовать, что вы опять и на чужбине, в оном немецком бурге, соберетесь всею остающуюся пока нашею наличностью вкупе, тогда как мы с паинькой все более сиротеем. И будете вы прежде меня знать, как друг мой Филитер Иванович с предостерегающим его начальством в брань войдет. Замыкаю же сие мое обширное послание к вам тою вестью, что я о вас обо всех молюсь, желаю вам здоровья и всех благ, и утверждаю и вас в истине, что все бывает ко благу, так как и всем трепетном деле, которое мы недавно только пережили, вам, государь Иван Демьянович, тоже дана, по моему мнению, добрая наука. Вам, вечно надеявшимся на силу земной власти, окончание Гордановского дела может служить уроком, что нет того суда, при котором торжество истины было бы неизбежно. Паинька моя всем вам кланяется и уверяет, что Андрей Иванович непременно скоро женится, ибо, употребляя ее ученые выражения, он до сих пор наблюдал в любви одну тактику, а теперь станет соблюдать практику. Соглашаюсь, что сей учеными словами украшенный дискурс от жены моей страдает как бы некою изрядно свойственною ей бестолковостью. Но тем не менее, как бывали уже случаи, что о вещах, сокрытых от мудрых и премудрых, пророчествовали слепцы, то и сии убогие и я прорицания приимите от вновь паки свои права священства, восприявшего Евангела Минервина. «Вот и все письмо», — проговорил генерал, складывая листок. «И какое интересное письмо!» «Да, очень интересное», — отвечала с горечью Синтянина, сидя в том же неподвижном положении. «Нет более моей Кати. Нет моего лучшего друга». «Да, ширится кладбище», — молвил Подозеров. «Ну, что делать? Жили, жили вместе. Пора, видно, начать невдалеке один за другим и умирать», — произнес генерал, и, поглаживая себе поясницу, точно начал высматривать, где бы по расположению комнаты удобнее было поставить очередной стол для его тела. Генерал недаром осматривал себе место. Немного спустя после этого дня Подозеров, застав его дома одного, имел случай убедиться, что Синтянин, приготовляясь к операции, приготовляется и к смерти. Иван Демьянович встретил гостя с удвоенную им в последнее время приветливостью, в которой, однако, на этот раз было еще что-то торжественное, задушевное и серьезное. Кто видал человека, приготовляющегося выдержать серьезную операцию, тот, конечно, заметил то особенно внушающее нечто, которое за несколько дней до операции разливается по лицу больного. Это нечто, угнетающее гораздо более, чем ожидание самой смерти. Это ожидание пытки, выражающееся обыкновенно своеобычною печатью силы и смирения. Синтянин подвел Подозерова к столу, на котором лежал лист бумаги со свежею еще подписью Ворошилова, и прошептал: «Прочтите и подпишите». Бумага эта была духовное завещание, которым Синтянин упрочивал за женой все свое небольшое состояние, стоившее около десятка тысяч. Подозеров подписал: «Благодарю вас», — сказал, принимая от него бумагу, генерал. — Это необходимая вещь. Нужно оградить Сашу от всяких беспокойств. Я поздно об этом подумал. Кроме того, у нее будет мой пенсионишка, но она его лишится, когда выйдет замуж. — Почему же вы думаете, что Александра Ивановна непременно выйдет замуж. Да это так должно быть. Но не в том дело, а вот что-с. Вот я вам поручаю письмо. Вам нет нужды знать его содержание. Совершенно справедливо. Когда я умру и когда меня похоронят, отдайте это письмо моей жене. Извольте. Непременно лично сами отдайте, — добавил генерал, вручая Подозерову пакет. Непременно исполню все так точно, как вы хотите, — отвечал Подозеров и недолго ожидал, когда настало время исполнить это поручение. Операция, сделанная Синтянину, была объявлена счастливой, а результатом ее была смерть, которая, разумеется, отнесена на счет несчастной случайности. Генерал был похоронен, и его вдова осталась одинокой. Она не растерялась ни на одну минуту, не шаржировала своего положения, она ничем не затруднялась и ничего не проектировала. О своих намерениях она вовсе молчала. Даже ежедневно навещавшему ее Подозерову не было известно, долго ли она останется в Петербурге или же немедленно уедет назад к себе в хутор. После трех дней, в течение которых было много хлопот о погребении, Подозеров и генеральша виделись каждый день. Но потом, после похорон, они вдруг как бы начали друг друга чуждаться. Они встречались с удовольствием, но затруднялись беседовать, как бы боясь сказать что-нибудь такое, что не должно. Наконец, по возвращении Александры Ивановны на девятый день из церкви, Подозеров, будучи обязан исполнить просьбу покойного, сказал ей: «Я имею к вам маленькое поручение». Синтянина поглядела на него и спросила: «Какое?» «У меня есть к вам письмо». «От кого?» «От того, от кого вы теперь всего менее можете этого ожидать». Александра Ивановна посмотрела на него и проговорила: «Вероятно, от моего покойного мужа». «Да, вы отгадали. Он отдал мне это письмо за 5 дней до своей смерти и взял с меня слово передать его вам лично в 9-й день по его смерти. Вот это письмо.